Как видеть Бога сквозь слезы? Эти слова Господа раскрывают нам одну из сторон вечности, но остается еще один вопрос. Как увидеть Бога, когда глаза полны слез? Иов сформулировал вопрос так. «О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти к престолу Его» — глава 23, стих 3. Ответ прост — и этот ответ – книга. У Иова не было Писания, которое есть у нас. Поэтому, атакованный сатаной, он не мог обратиться к Библии, как можем сделать мы. Когда жена искушала его, он не мог найти ответа в том слове, что доступно нам. Когда трое друзей давали ему неправильные советы, он не мог поправить их с помощью книги, а у нас она всегда под рукой. Так как же я вижу Бога, когда мои глаза полны слез? Я читаю Слово. Я размышляю над Словом. Я запоминаю Слово. Я вижу моего Господа в Слове. Я нахожу подтверждение Его обещаний в Слове. Иов не имел записанного слова от Бога, нам же дано большое преимущество. Мы всегда можем читать его. Оно помогло ему, оно поможет и нам. Но оно поможет нам только в том случае, если вы христианин, если нет, то разрешите помочь вам, ибо осознаете вы это или нет, именно это вы ищете, именно в Библии вы можете найти Господа Бога Вселенной, веря в то, что апостол Павел писал Коринфской церкви, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. 1 Коринфянам, глава 15, стихи с 3 по 4. «А как же это прощение грехов может коснуться и меня?» – спросите вы. Вы получаете его, доверившись Господу Иисусу Христу. Библия говорит об этом в послании к римлянам. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» – римлянам, глава 10, стих 13. Вы выражаете свою веру в Христа как своего Спасителя, называя Его по имени. Дорогой читатель, не медлите и воскликните в сердце вашем: «Господи Иисус, спаси меня!» Позвали ли вы Христа? Если да, то, как говорит Библия, ты будешь спасен. Теперь вы христианин, вы дитя Господа в вечности. Вы на истинном пути к небесам. Поверьте этому, положитесь на Его обещание, запомните Его и позвольте мне быть первым, кто приветствует вас и вводит в семью Бога. Я доверился Христу как Спасителю в возрасте 7 лет, и я уверен, что одно из серьезнейших испытаний в моей жизни началось, когда мне было всего 12 лет. Я работал с дедушкой в одной из наших теплиц, держа в руке большой кусок стекла. Вдруг я упал. Стекло пронзило мой глаз, и он полностью перестал видеть. Врач думал, что глаз следует удалить. Но после долгих молитв и постоянного медицинского наблюдения мое зрение восстановилось до нормального. Затем, в 1962 году, я заметил, что опять теряю зрение. И после проверки врач сообщил, что на глазу растет катаракта, и ее нужно будет удалить. Будучи пастором, я сотни раз посещал больницу, чтобы молиться за других. Но сейчас я сам нуждался в помощи. Из-за особенностей этой операции мне не дали наркоза, и я был в курсе всего происходящего. И пока я чувствовал, как хирург режет и накладывает швы на мой глаз, два обещания и слово постоянно звучали у меня в голове. «Бог верен, и моей милости достаточно». Я твердил эти два обещания в течение всех 25 минут на операционном столе. И Бог, как всегда, остался верен. Через несколько месяцев из-за осложнений, связанных с давлением в глазу, я должен был возвратиться в больницу еще для одной операции. И вновь два обещания из Писания дали мне силу перенести это испытание. Но проблемы с давлением не были до конца решены, и я должен был лечь на операционный стол в третий раз. На сей раз врачи использовали в качестве обезболивающего средства только глазные капли. Я слышал, как кто-то сказал: «Вот дыра, это черное место. Я бы поместил иглу с этой стороны». Но душа моя оставалась спокойной. Еще и еще говорил я про себя: «Бог верен, и моей милости достаточно». И в третий раз эти утешающие слова поддержали меня. Вновь Бог показал, что Его милости довольно. Я не знаю по сей день, почему Господь позволил всему этому произойти. Но, как и в случае с Иовом, он и его милость стали мне еще дороже. Я благодарю его. Почему богоугодные страдают? Как и в истории Иова, Бог может не давать ответы на все вопросы. Но ослепительно ясна одна чудесная истина. Господь Бог всемогущий правит. Ничто не происходит помимо Его воли. Поэтому мы можем доверяться Ему во всем. Он — Господь. Этого достаточно.